конце концов, мне ничего другого не оставалось, как пойти к матери этой девушки и сказать, что мы также не можем помочь ее дочери. Мне было очень тяжело, и я горячо молился: «Господи, я не могу теперь смотреть людям в глаза, ведь мне нужно быть честным с ними. Как я могу проповедовать и убеждать их в чем-то, тогда как они сами смогли убедиться, что на деле это вовсе не так? Да я и сам теперь уже не могу продолжать с лицемерием. У меня ведь тоже есть совесть. Я должен быть честным и по отношению к самому себе. Господи, я не в силах больше здесь находиться. Прошу Тебя, если можно, пошли меня куда-нибудь в другое место». Господь был милостив ко мне, и я смог уехать в другое место. Это были окрестности Ханновера и южное побережье. Там я пробыл 2 года. К этому времени я уже перестал верить, что Библия является полностью Словом Божьим, и что все, что в ней написано, есть истина. Частично да, но не все. Конечно, я был убежден, что Бог не обманщик, и считал, что причиной несоответствия Библии могло быть что-то другое. Ведь раньше не было печатных машин, как это теперь, поэтому все писалось от руки и передавалось от одного к другому. Так из поколения в поколение, в продолжение многих веков, переписывалась и Библия. Вполне естественно, что в процессе многочисленных переписываний Библии многими людьми в ней могли быть допущены какие-то ошибки. В результате этого некоторые места Священного Писания, возможно, не соответствуют тому, что было написано в начале. Таким образом, все можно было хорошо объяснить. Итак, кое-что в Библии верно, кое-что нет. Поэтому, проповедуя, я придерживался теперь только тех мест, которые, на мой взгляд, по моему пониманию и опыту, соответствовали действительности, и старался избегать такие места, которые, как мне казалось, были извращены. Например, Иисус сказал женщине-самарянке: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек». Евангелие от Иоанна 4:13-14. На мой взгляд, это было совершенно неверно и непонятно. Ведь я ездил повсюду и евангелизировал. Бывал во многих церквах и общинах. Сотни и тысячи людей принимали Иисуса. Они приходили к этому источнику и пили ту воду, которую он дает. Они пили его живую воду, однако после этого снова жаждали. Пройдитесь-ка по домам сегодняшних христиан и посмотрите на вещи мира, которые находятся в них. Газеты, журналы, предметы разных развлечений и еще многое, вплоть до сексуальных книг и порнографии. Мне были знакомы молодые мужчины, которые не могли пройти мимо киосков или книжных магазинов без того, чтобы не посмотреть на картинки голых девушек, которые выставлены там. Они даже покупали их и прятали дома от своих родителей. А ведь это были люди, уверовавшие в Иисуса, те, которые пили воду Его, но при этом имели такую жажду к миру и мирским вещам. Да и есть ли сегодня на белом свете более жаждущие люди, чем христиане? Как много среди них таких, которые имеют жажду не только к миру, но и ко греху, который они делают, если не непосредственно, то косвенно, если не открыто, то тайно. Одни имеют тягу к сигаретам, другие к алкоголю, третьи к сексу и другим отвратительным грехам. Дети спрашивают родителей, почему им нельзя в кино или на танцы, в то время как остальным это можно. Родителям бывает очень тяжело правильно воспитывать своих детей. А ведь все они христиане. Библия говорит нам: «Не любите мира, ни того, что в мире». Первое послание Иоанна 2:15. Но посмотрите-ка на христиан. Взгляните на современную христианскую молодежь и сравните их с людьми этого мира. Велика ли разница между ними? В послании к Римлянам 12:2 мы читаем: «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Как видите, Писание ясно говорит нам, что христиане не должны уподобляться миру и веку сему. А как это выглядит на самом деле? Так ли оно в действительности? Итак, чтобы однажды напившись, больше не жаждать? Нет, так быть не может. Поэтому совершенно ясно, что Господь не мог сказать этого. Он ведь не лжец. Следовательно, эти слова просто ошибка в Писании. Так я находил в Библии много подобных мест, которые считал непригодными для сегодняшних христиан. Деяния апостолов я также считал неприемлемыми для нас в наше время, потому что это было для первых христиан и кончилось в первом столетии. Конечно, после этого были еще не раз времена пробуждения, но и они навсегда остались в прошлом. Мы тоже попробовали искренне от всего сердца молиться о пробуждении и делали это так долго, что в конце концов насытились, устали и перестали. Позднее, когда один из сотрудников сказал мне: «Эрла, нам нужно молиться о пробуждении», я, полный понимания и наученный горьким опытом балансировать в таких обстоятельствах, ответил ему снисходительно: «Ах, дорогой брат, ты слишком крайний в этих вопросах. Я тоже когда-то так же думал. Было время, когда мы даже пытались молиться о пробуждении, делая это от всего сердца, горячо и искренне. Однако проходили годы, но пробуждение так и не произошло. По-видимому, это было только в начале, как проявление первой ревности и первой любви. Для нас же такое уже невозможно. Думаю, что и ты тоже еще придешь к познанию истины в этом вопросе и достигнешь возраста мужа совершенного». Так далеко я ушел, заблудившись в своих человеческих умствованиях. Со временем я научился наблюдать. Вы, наверное, уже тоже заметили, что в разных частях земли, в различных церквях и течениях различным вещам придается главная роль. Так, например, американцы, проповедуя, всегда подчеркивают значимость веры. Главное – только веруй. Неважно, как при этом обстоит дело внутри. Лишь бы ты только верил. Услышав такое, я подумал, что, может быть, это действительно тот секрет и тот ключ, который я давно ищу. Возможно, потому меня и постигали неудачи, что у меня слишком маленькая вера. Внутренне ободрившись, я решил сделать эксперимент, считая, что если не можешь решиться на что-то, то не можешь и получить. И вот уже на следующем собрании я говорил всем о вере, причем в продолжении всей проповеди постоянно делал особое ударение на словах «только веруй». В самых красноречивых выражениях я убеждал слушающих, что главное, в чем мы нуждаемся, это вера. Нужно только верить, и тогда можно будет горы переставлять. И знаете, что после этого произошло? В числе присутствующих на богослужении были люди, у которых в семье был слепой. Услышав от меня, что нужно только верить, и тогда увидишь славу Божию, они очень обрадовались. Дождавшись конца проповеди, они быстро пошли домой, привели своего слепого отца и сказали мне: «Мы слышали сейчас, что если веришь, то все может совершиться. Наш отец слепой. Мог бы ты за него помолиться, чтобы он прозрел?» «Ну и ну», — подумал я, — «интересно, во что мне это теперь обойдется?» Однако, не подавая вида, я спросил их: «Вы тоже верите?» «Да, конечно!» «Хорошо», — сказал я. Иисус спрашивал у всякого приходящего к нему больного, верит ли он. Этим самым я утешал себя, что не буду единственным виновником, если этот слепой не прозреет. Тогда, по крайней мере, и они будут виноваты. Я попросил этих людей прийти для молитвы попозже, в обед, после чего постарался собрать всю мою веру в большую кучу, желая при этом, чтобы она была у меня подобна огромной горе. К сожалению, я не думал тогда о словах Иисуса, который говорил, что если вера наша будет величиной с горчичное зерно, то этого будет достаточно, чтобы переставлять горы. Как жаль, что у нас, у христиан, в этом вопросе все происходит как раз наоборот. Нам требуется вера величиной с гору, чтобы передвинуть горчичное зернышко. И вот в назначенное время они пришли. Хорошо подготовившись, я надеялся, что теперь у меня будет достаточно веры для подобной молитвы, и у них тоже. Возложив свои руки на голову слепого, я молился и верил. Закончив молитву, я поскорее открыл глаза и посмотрел на больного. Увы, он оставался слеп. Я качал головой, не в силах этого понять. Ведь я же все-таки так сильно верил. Эти люди ушли от меня разочарованными. А я еще долго продолжал стоять, повторяя: «Господи, я не понимаю этого». Нет, я действительно уже ничего не понимаю.